На столе у шефа царил жуткий беспорядок. Валялись ручки, карандаши, листки бумаги, распечатанные сводки, тусклые, выработанные магические кристаллы. Но венцом безобразия была горящая спиртовка, над которой в тигле жарился белый порошок. Шеф задумчиво помешивал его кончиком дорогого паркера, явно ожидая какого-то эффекта. Порошок игнорировал как нагрев, так и помешивание. «Вот», — я положил перед шефом диск. «Что будем делать?» — не поднимая глаз, спросил Борис Игнатьевич. Он был без пиджака, рубашка помята, галстук съехал на бок. Я украдкой покосился на диван. Ольги в кабинете не было. Но вот пустая бутылка из-под шампанского и два бокала стояли на полу. «Не знаю. Я не убивал темных. Этих темных. Вы же знаете». — Знаю, но доказать этого не могу. — По моим расчетам, у нас 2-3 дня, — сказал шеф. — Потом дневной дозор предъявит тебе обвинение. — Организовать фальшивые алиби несложно. — И ты на это согласен? — заинтересовался Борис Игнатьевич. — Нет, конечно. — Я могу задать один вопрос? — Можешь. — Откуда все эти данные? Откуда снимки и видеозаписи? Шеф мгновение помолчал. Так я и думал. Ты ведь смотрел и мое досье, Антон. Оно менее бесцеремонно? Нет, пожалуй. Потому я и спрашиваю. Почему вы позволяете собирать подобную информацию? Я не могу это запретить. Контроль осуществляет инквизиция. Дурацкий вопрос. А она действительно существует? Я сумел удержать на языке. Но, наверное, мое лицо было достаточно выразительным. Шеф еще минуту смотрел на меня, будто ожидая вопросов, потом продолжил. «Вот что, Антон, с этого момента ты не должен оставаться один. Разве что в туалет можешь сходить самостоятельно. А в другое время 2-3 свидетеля рядом. Есть надежда, что произойдет еще одно убийство». Если меня действительно подставляют, то убийство не случится, пока я не окажусь без алиби. — А ты окажешься, — шеф усмехнулся. — Не считай меня старым дураком. Я кивнул еще неуверенно, не понимая до конца. — Ольга, дверь в стене, которую я всегда считал дверью шкафа, открылась. Вошла Ольга, поправляя волосы, улыбаясь. Джинсы и блузка обтягивали ее тело особенно туго, как бывает только после горячего душа. За ее спиной я заметил огромную ванную с джакузи, панорамное окно во всю стену, наверняка односторонне прозрачное. — Оля, справишься? — поинтересовался шеф. Имелось в виду что-то, о чем они уже поговорили. — Сама? — Нет. — Я о другом. — Справлюсь, конечно. «Становитесь спина к спине», — велел шеф. Спорить у меня желания не было, хотя и засосало под ложечкой. Я понял, что произойдет что-то очень серьезное. «И откройтесь оба», — потребовал Борис Игнатьевич. Я прикрыл глаза, расслабился. Спина Ольги была горячая и влажная, даже сквозь блузку. «Странное ощущение». Стоять, касаясь женщины, только что занимавшейся любовью не с тобой. Нет, у меня к ней не было ни малейшей влюбленности. Может быть, потому что я помнил ее в нечеловеческом виде. Может быть, потому что мы очень быстро перешли к отношениям друзей и партнеров. Может быть, из-за столетий, разделявших наше рождение. Что значит молодое тело, когда ты видишь пыль столетий на чужих глазах? Мы остались именно друзьями, не более. Но стоять рядом с женщиной, чье тело еще помнит чужие ласки, прижиматься к ней — странное ощущение. «Начали», — сказал шеф, может быть, излишне резко, и произнес несколько слов, смысл которых я не понимал, слов на древнем языке, звучавшем над миром тысячи лет назад. «Полет». Это и впрямь полет. Будто земля ушла из-под ног, будто тело утратило вес. Оргазм в невесомости. доза ЛСД прямо в кровь, электроды в подкорковые центры удовольствия. Меня затопило волной столь безумной и чистой, ничем не оправданной радости, что мир померк. Я упал бы, но сила, бьющая из поднятых рук шефа, держала меня и Ольгу на невидимых ниточках, заставляла изгибаться, прижиматься друг к другу, а потом ниточки перепутались.